А Лусина четвертое предложение вести переговоры. Значит, в ближайшее время Гитлер начнет войну. Не против нас. Он желает иметь крепкий тыл. Его планы понятны. Сначала на них движением головы показал Сталин на запад. И, наверное, выиграет партию у англосаксов. Но мы, заключив с Гитлером союз, проиграем в любом случае. Если он победит Запад, то, окрепнув, повернет на восток. Если он потерпит поражение и мы, как его союзники. Почему союзники? Мы не говорим о союзничестве, решительно возразил Иосиф Виссарионович. О военном договоре не может быть и речи. Мы не забываем, что главной целью Гитлера является завоевание восточных территорий. Но почему бы нам не заключить пакт о ненападении? Даже худой мир лучше ссоры. Гитлер будет воевать при всех условиях, при пакте и без него. Гитлер просто не может не воевать. Его военная машина закручена до предела. Пушка заряжена, и фитиль подожжен. Чаще всего победителем оказывается тот, кто наблюдает за битвой со стороны. Напомнил я старую истину. Нам нужно время. 5-6 лет, произнес Сталин. Пакт о ненападении и ничего больше. Это предел. Товарищ Молотов согласен. Эмиссары Гитлера уже здесь? Прибыл Риббентроп. Его, между прочим, обстреляла наша зенитная батарея вскоре после того, как самолет пересек границу. Не попали? В самолете несколько пробоин, но до Москвы дотянул. Как реагирует Риббентроп? Он шутит. Он говорит, что сам убедился в бдительности нашей противовоздушной обороны. И никаких официальных демаршей? Нет. Он нацелен заключить договор и не хочет обострять положение. Это его дело. А вот служба оповещения у нас допустила оплошность. Разберитесь, Николай Алексеевич, пусть накажут виновных, но без шума. Если Риббентроп не заинтересован в огласке, то мы тем более. А зенитчиков надо поощрить, они молодцы. В мирное время без повышенной боевой готовности обнаружили самолет, определили, что не наш, успели открыть огонь. И даже попали, усмехнулся Иосиф Виссарионович. Удачно попали, показав свою меткость и, кажется, не повредив дипломатии. Их следует отметить, они не за даром едят свой хлеб. Но без всякой огласки, без шума, повторил Сталин. Прошло еще несколько дней, и свершилось событие, о котором спорили, спорят и еще будут спорить. 23 августа 1939 года пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией был подписан. Гитлер сразу ринулся в схватку. Лавина Второй мировой войны сорвалась и с грохотом покатилась, уничтожая все на своем пути. Если подписание пакта и ускорило начало сражений, то, с другой стороны, договор дал нам в ту пору определенные выгоды. Вопрос в том, как мы смогли ими воспользоваться. Итак, 1 сентября 1939 года Гитлер спровоцировал войну с Польшей. Устоять перед таким противником поляки не имели никакой возможности. Их армия была разгромлена,